Программист Олег Гарин вел размеренный образ жизни и в зону не собирался. Но вот заболел курьер, и начальство из института попросило Гарина слетать на исследовательский пост. Туда и обратно, минутное дело. Кто же знал, чем обернется эта короткая командировка. Над зоной вертолет терпит крушение, в котором гибнут все, кроме Гарина и уголовника по кличке Камень. Чтобы выжить, им придется добыть уникальный пси-артефакт «Венец» и пройти через всю зону. Это долгий путь, полный лжи и предательства, сквозь незримую пси-войну, невольными участниками которой герои стали еще до того, как попали в зону. Пролог. Невозможно привыкнуть к пыткам, ни к физическим, ни к психическим. Будто длительное лишение сна или инъекция позвоночник, исхода все равно только два. Хороший, когда ты теряешь сознание, и плохой, когда превращаешься в вопящий от боли и ужаса комок кровоточащей плоти, готовый на все, рассказывать, сдавать своих, подписывать любые бумаги, лишь бы тебя оставили в покое, лишь бы хоть на пару часов вернули в камеру, которая после допросов и издевательств кажется раем. Это нормально. Этого не надо стыдиться. У профессиональных палачей ломаются все. Но именно у профессиональных, а не у патологических садистов или озлобленных на весь свет неудачников, которые зачастую сами просятся на эту работу. Профессионала узнать легко. Он старается лишний раз не смотреть на своего подопечного и всегда обращается к нему на «вы». Это сочетание подчеркнутой вежливости с зажатой в тисках мошонкой подавляет волю быстрее и надежнее, чем препараты, вызывающие мнимое удушье или отравление, когда за глоток противоядия пойдешь на все. Только мнимых расстрелов Дизель больше не боялся. Наоборот, после пятой или шестой инсценировки начал молиться, чтобы на этот раз все было по-настоящему. Чтобы не просто растолкали среди ночи, натянули на голову мешок, провели по бесконечному коридору и, помучив томительным ожиданием, дали залп холостыми. Пусть хоть один из патронов окажется боевых, ну хотя бы по ошибке. Но сегодня его вели не на расстрел. Расстрельный коридор находится на другом этаже, до него надо было полминуты опускаться в грохочущем лифте. Да и мешок сегодня не надевали. Значит, очередной допрос. Значит, снова пытка. Она начинается не в тот момент, когда тебя подвешивают, зацепят наручников или приковывают к металлическому стулу с мурованными в бетон ножками. Даже не в тот момент, когда ты слышишь звон ключа в замке камеры и думаешь «опять». Строго говоря, она никогда не начинается, потому что никогда не заканчивается. Кроме тех блаженных моментов, когда ты теряешь сознание. Пытка ожиданием. Пытка неизвестностью. Куда сегодня? Что еще приготовили для тебя палачи за деньги? Только не в комнату с гвоздями. Молишь ты, пока два охранника волокут тебя по коридору. И когда вы проходите мимо, ты на мгновение испытываешь облегчение. Как будто другие варианты чем-то лучше. А в следующую секунду ты готов продать душу, лишь бы это был не мокрый карцер. Все что угодно, Господи, только не мокрый карцер! Мимо овального люка с окошком-иллюминатором Дизеля тоже пронесло. Проволокло, вернее сказать. Значит, не сегодня. Значит, что-то другое. Может быть, еще хуже. Так и случилось. Охранники остановились перед выкрашенной белой краской дверью, и повисший на их руках Дизель в который раз прочел издевательскую надпись на табличке «Физиотерапия». «Лучше бы карцер», — подумал он, — «а еще лучше сразу сдохнуть. Так ведь не дадут». Внутри комната тоже была белой. Белые стены, белый потолок, кафель на полу бежевого цвета, даже мебель, обтянутый пластиком стол, кожаное кресло и стул со спинкой из прутьев, между которыми как раз пролезали кулаки посаженного лицом к спине человека. Его не раздражал белый свет. Он знал, как легко эта комната перекрашивается в красное, так что неприметные водостоки в полу едва успевают справляться. Единственным цветным пятном в царстве стерильной белизны был сидящий в кресле палач, одетый в зеленый хирургический халат и шапочку. Его лицо закрывала белая марлевая повязка. Как только на запястьях арестованного защелкнулись наручники, палач отпустил охрану и поздоровался. «Доброго времени суток, Дизель!» «Не доброе утро, не добрый вечер!» Пытка неизвестно, что продолжалась. Окон в комнате, понятное дело, не было. «Здравствуйте», – хрипло ответил Дизель, глядя на свои сжатые кулаки. «Вы готовы сотрудничать?» «Да». «Вы готовы отвечать на вопросы?» «Да». «Вы больше не будете вводить нас в заблуждение?» «Да, то есть нет, не буду». Палач вздохнул и достал из ящика стола шприц. «Ну что ж, давайте попробуем». Поначалу, когда его только замели, Дизель артачился, отмалчивался на допросах, крыл экзекуторов трехэтажно, даже пытался шутить. Всю эту дурь из него выбили быстро. Теперь он стал послушным, как робот. Отвечал, когда спрашивали. Молчал, когда разрешали. Сам выворачивал предплечье, чтобы удобнее было колоть. «Расскажите, каким путем попал к вам венец?» Дизель зажмурился, перевел дух и в 10-й или 20-й раз начал свой рассказ. В этих повторяющихся изо дня в день вопросах и ответах не было никакого смысла, кроме одного. Пока он говорил, ему не делали больно. К сожалению, отсрочка была не вечной. Довольно скоро и Дизель знал это, ему зададут вопрос, на который он не ответит. Не потому, что не хочет. Хочет, еще как. Может быть, сильнее, чем чего-либо в жизни, но не может. Он пытался говорить правду. Правда звучала нелепо даже на его собственный слух. Пытался врать, как-то по-разному, но, видно, так и не угадал, какой именно лжи от него ждут. Апеллировал к здравомыслию палача. «Если бы я мог рассказать, зачем бы я стал терпеть такое?» Призывал на помощь логику. «Ну а вы? Вы-то сами можете объяснить, как ходите, как дышите?» Подал в истерику. В голос ревел от бессильной обиды. Результат всегда был один. Палач печально издыхал и раскрывал свой чемоданчик. Сегодня он раздавился раньше, чем успел задать главный вопрос. Один палач медленно выпрямился и, сцепив руки за спиной, стал изучать стену в том месте, где могло быть окно. Другой палач, оставшийся в кресле, не спеша достал из-под стола белый чемоданчик с красным крестом. Он положил чемоданчик на стол и, щелкнув замками, откинул крышку. Противно скрипнули петли, ярко блеснула хирургическая сталь. Дизель отчаянно зажмурился. Иногда это помогало, и когда он открывал глаза, палач снова был один. Но не сегодня. Наконец-то тот, что стоял у стены, спросил скучным голосом, как о чем-то неважном. «А теперь расскажите, Дизель, как работает венец?» Очень скоро палачей стало легко отличить. Красный на зеленом кажется черным. Мало-помалу хирургический халат палача с чемоданчиком менял цвет. Особенно много черного было на рукавах и передней части халата. Даже до шапочки добила струйкой из отрезанного пальца. Только на марлевой повязке капли крови оставляли натуральные красные пятна. За все время, пока длилась экзекуция, стоявшая у стены палач ни разу не повернул головы. Только время от времени повторял однообразно. «Вы зря отпираетесь, Дизель». Или «Лучше бы вам сказать правду». Или «Ну зачем вы себя так мучаете?» Второй палач молчал. Он вообще никогда не говорил. Только время от времени с лазганьем рылся в чемоданчике, доставая новый инструмент. Когда он в очередной раз развернулся с составным прибором, поразительно напоминавшим устройство для извлечения косточек из вишни, Дизель заскулил. «Только не глаза, пожалуйста, вы уже делали это. Не надо!» «Отвечайте, Дизель». «Я не могу!» Волосы по сталкерской моде, остриженные почти под ноль за время, проведенное в камере, успели отрасти. Палач ухватился за них левой рукой и запрокинул Дизелю голову. Прибор несколько раз клацнул скрытой пружиной. «Но я могу показать!» – воскликнул Дизель. «Что вы имеете в виду?» Стоящий у стены палач впервые обернулся. Его молчаливый близнец в запятнанном халате посмотрел на него с досадой. «К чему тянуть? Давай закончим начатое», — говорил его взгляд. «Ну, это нельзя объяснить словами», — быстро заговорил Дизель. «Но если я покажу, вы поймете. Мне нужен только венец. Я покажу, как он работает». «Вы снова пытаетесь врать? Вы надеетесь использовать свинец против нас?» «Нет!» – отчаянно замотал головой сталкер. И должно быть того, что это было чистой правдой, ему поверили. Палач быстрым шагом пересек комнату, приоткрыл дверь и что-то негромко сказал одному из дожидавшихся в коридоре охранник. Венец понесли через 5 минут. Доставивший его охранник молча встал справа от прикованного к стулу Дизеля и расстегнул кобуру. «Учтите, вас все время будут держать на прицеле», – предупредил палач. «Так что если вы хотя бы попытаетесь…» «Нет-нет, я не попытаюсь. Я готов сотрудничать. Ну, смотрите. Палач осторожно взял венец двумя руками и точно королевскую корону водрузил его на голову сталкера. Так? Дизель закрыл глаза. Венец молчал. Впрочем, он не надеялся, что артефакт ему ответит. Слишком много жизненной энергии вытянули из него пытки и побои. Слишком сильно измочалили его психику. Не так. Надо как бы... Как? В голосе палача послышалось раздражение. Немного как бы... Дизель вздохнул через зубы. Господи, я не могу объяснить. Освободите мне руки. Ну, на минуту буквально, я покажу. Глаза палача над марлевой повязкой прищурились. Он не поверит, подумал Дизель. Это конец. Когда мгновение спустя звякнула связка ключей, он собрал в кулак остатки воли, чтобы не выдать облегчение. Если хоть дернется, или если почувствуешь себя странно, сразу стреляй. Проинструктировал палач охранника, прежде чем повернуть ключ в замке наручников. «Да вы не волну!» На середине фразы Дизель вскочил и, оттолкнув палача, побежал. Отчаяние придало ему сил. Он знал, что второй попытки уже не будет. Охранник не выстрелил, скорее всего, от удивления, что Дизель побежал не к двери, а в противоположную сторону, к глухой стене. Жаль. Пуля в затылок была бы гуманнее, подумал сталкер и с размаха ударился головой в стену. Звук, с которым раскололся череп, был самым громким, что он слышал в своей жизни. Боли не было. Просто в комнате стремительно стало темнеть. И в этом меркнувшем свете Дизель успел увидеть, как исчезает розовая пена с пола и красные пятна со стен. Везде, кроме того места, куда он врезался головой. Как один за другим растворяются в воздухе окровавленные приборы, и вот уже на столе лежит одинокий использованный шприц. Как два палача, молчаливые и говорящие, качнувшись, слились воедино. А еще он услышал, как один охранник шепотом сказал другому, прибежавшему на шум. «Башку о стенку со всей дури! Я видел, монолитовцы так делали!» Последним исчез белый чемоданчик. Только красный крест некоторое время еще мерцал перед глазами. Затем в этом перекрестье возникло лицо палача. «Что ты натворил, Дизель?» — сказал он. «Будь ты проклят, палач!» — прошептал сталкер. «Я еще достану тебя!» «О чем ты, дурак?» — в голосе палача слышалась неожиданная и неподдельная жалость. «Ты же убил себя!» «Достану!» — упрямо повторил Дизель. «С того света, но достану!» «Дурак!» — вздохнул палач и аккуратно, чтобы не запачкаться, снял венец с головы уже мертвого сталкера. Первое. Когда вертолет бросило в сторону, Гарин даже не вздрогнул. Он так и продолжал спать, сидя на дребезжащем металлическом ящике. Прошедшая неделя настолько его измотала, что он заснул еще до взлета, едва коснувшись побитой дермантиновой сидушки. Весь путь над черным ночным лесом в стороне от трассы, грохот винта, жесткая тряска кабины, громкие переговоры соседей – все это казалось продолжением тяжелого, словно пьяного сна после 7 суток бесконечных лекций. За неделю никто не превратил бы простого парня Олега Гарина в стрелка, рукопашника или специалиста по выживанию. Никто и не стремился. Но по части теории его нагрузили, как мешок мародера. Всем подряд и, главное, под самую завязку. Знания, самые разнообразные, перемешались в голове Олега и слиплись в огромный ком. Ломать шейные позвонки удобнее под углом 45 градусов, дождевых червей лучше есть сырыми. Инструкторы грозились, что все это может пригодиться. Гарин в ответ лишь глубоко вздыхал. Еще были изнурительные дружеские беседы в одном из кабинетов Департамента собственной безопасности. Множество одинаковых вопросов, повторявшихся в разной последовательности. День за днем, сутки напролет, перемешку с лекциями, и все это в таком убийственном графике, что вскоре Олег потерял даже счет времени, а к концу обучения вовсе перестал понимать цель своей командировки. Гарин проснулся от тишины, наступившей внезапно, как взрыв. Лопасти перестали рубить воздух и докручивались только по инерции, но хуже того, замолчал мотор. Кабина вертолета уже не грохала, железный ящик, на котором пристроился Гарин, больше не вибрировал.

В наручниках, за хабаром. Ха, не вижу логики, спокойно заметил камень, продолжая обшаривать раскиданное по полу тряпье. Ты очень не кстати присел мне на уши со своей моралью. Хуже времени, просто не найти. Если Пук с братвой вернется сюда раньше, чем мы найдем его сами, то нам будет настолько плохо, что даже больно подумать. Но шит, конечно, воскликнул Гарин. Какого черта ты меня впутываешь? Знал бы ты, студент, кто кого впутал на самом деле, молчал бы в тряпку. Это было сказано настолько искренне, что Олег Опишев даже устыдился. «Немного терпения», — продолжил уголовник, — «и ты все узнаешь. Но сейчас не время, так что просто ищи». Кстати, нож принес? Камень приготовился аккуратно взять за рукоятку, но увидел чистое лезвие и слегка вздернул брови. Кажется, он хотел что-то сказать по этому поводу, но передумал и сказал другое. «Все, ну здесь его точно нет. Пух взял с собой. Не рискнул оставить». «Да о чем речь-то?» — раздраженно спросил Гарин. «Увидишь, студент, все видишь сам». О том, что мы поднимались на баркас, молчок, ясно? Вообще рот не раздевай, прикинься немым. А что? Ну это идея. Я серьезно, мычать сможешь? Так убедительно, но солидно. Молчи, мычи. Не, лучше даже не мычи. Камень остановился посреди рубки и потер лоб. Все равно не прокатит, вот в чем беда. Если уж вонючий шипр сходу нас вычислил, то пух тем более не обманут. Ладно, идем до лесопилки, там какие-то новые склады неподалеку, разберемся. Камень, растерянно проронил Олег, ты вообще кто такой? Уголовник спрятал нож и толкнул дверь, вышел на палубу. «Двинули, студент», — твердо сказал он. Четвертое. У Буха, как у любого человека, была какая-то биография до зоны, но кличку свою он получил именно здесь. Причем не сразу, а после знакомства с самой безобидной местной мерзостью, собственно, с Пухом. Жгучая, висячая плесень оставила такой след на темени бандита, после которого даже записному гуманисту один путь в подонки. Обычно ожоги проходят, и довольно скоро, но этого человека угораздило попасть под плесень перед самым выбросом, когда образование напитывается ядовитыми соками и набирает полную силу. Возможно, у Пуха не было выбора, а возможно, просто не хватило опыта, это неизвестно. Все свидетели того случая давно лежали в земле, и только метка на голове бандита напоминала о его болезненном крещении зоной. Его волосы спереди, от челки до макушки, были неестественно белыми, словно он решил осветлить их перекисью и забыл вовремя смыть. Кроме того, они поредели, заметно истончились, превратившись в натуральный пух цыпленка-альбиноса. Каждое дуновение заставляло их послушно ложиться по ветру, высвечивая нездоровую ярко-розовую кожу. Ожог пришелся как раз на зону выпадения волос, поэтому издали Пух выглядел обычным лысым мужиком, кряжестым и сутулым. Пух сидел верхом на поваленной бочке и умиротворенно дымил трубочкой. В зоне это можно было принять за чудачество, если не знать, что трубка – хороший способ добить любой окурок, не роняя авторитета. Однако сейчас это было просто привычкой, и дела у банды, судя по всему, шли неплохо. Двое подручных главаря щеголяли в новых кожаных плащах и со свежими гадюками, которые, как казалось, ни разу еще не попадали ни в дождь, ни в грязь. На основании этих беглых наблюдений Гарин решил, что в трубке у Пуха не чинарики от ватры, а что-то поприличное, какой-нибудь Ларсен. Видимо, недавно был крупный завоз большой земли, и банда не упустила случая прикинуться, как на витрину. Особого внимания заслуживала обувь. У всех троих были одинаковые черные ботинки из толстой кожи. От пятки до края высокого голенища были выжжены крупные буквы, которые складывались в слово «дизель». «Дизель», — сказал Олег и остановился. «Что с тобой?» Камень взял его за локоть, чтобы удержать от падения. «Студент, ты че? Эй, Олег!» «Я!» — ответил тот, глядя перед собой и ничего не видя. «Ну, дизель!» — механически повторил Гарин. «Что дизель?» Искренне встревожился камень. «Чумовые шузы!» Олег, как манекен, поднял несгибающуюся руку с вытянутым указательным палец. «Новая коллекция! Я такие себе на осень собирался купить. После зарплаты в следующую пятницу». «О, блин!» – раздраженно бросил уголовник. «Опять погнал, пингвин недоделанный! Когда же я тебе избавлюсь? Заглохни, слышь, и руку опусти! Стремно это, пальцем в людей тыкать!» Пух поглядывал на них уже несколько минут с тех самых пор, как они показались из-за холма. Чем ближе они подходили к складу, нелепому строению из необрезанных досок, обитых кровельным железом, тем пристальнее Пух наблюдал за гостями, хотя внешне по-прежнему никак не реагировал. «Пошли, не стой!» Камень подтолкнул Олега в спину. «И постарайся собраться. Здесь легко, как на баркасе. Не будет». «А что, на баркасе было легко?» – ужаснулся Гарин. «Можно подумать, ты там перетрудился», – резонно заметил Камень. Они молча прошли еще несколько метров до бочки. Пух все так же смотрел на них, подтягивая трубку. Двое его товарищей, у которых понтов было меньше, разглядывали пришельцев более придирчиво и, не стесняясь, поглаживали свои автоматы. «Привет добрым людям!» произнес Камень в верной пропорции, сочетав достоинство и учтивость. «Хороший день», – благостно ответствовал главарь. Гарин не кстати вспомнил, что именно так здоровались люди светлого будущего из какой-то книги, которую он с дуру взял с собой на дачу однажды подростком. Лето выдалось дождливое, а книга была только одна, пришлось домучить ее до конца. В детстве Олег любил чтение, и после той книги начал с этим постепенно завязывать, и в итоге пошел учиться на программиста, о чем до сих пор не жалел. Это краткое воспоминание – хоть и было на удивление неуместным, промелькнуло в сознании как положено, от начала до конца. В отличие от предыдущего, когда Гарин сначала прочел слово «дизель» на ботинках, а уж потом вспомнил про случай с Пухом, который эти ботинки носил. Хотя вспомнил, ну тоже, наверное, неправильное определение. Однако Гарин знал об ожоге еще до того, как рассмотрел, что там у бандита с головой. Какой-то дурацкий флешбэк уже не первый с момента попадания в зону. Все это не столько пугало Олега, сколько злило, потому что не давало ему ничего, кроме сомнений в собственной психике. Перед ним на бочке сидел Пух, куражистый, но довольно мелкий деятель с небольшой бригадой отморозков. Про Пуха Гарин мог бы рассказать десяток разных историй, но все же этого человека он совершенно точно видел впервые. Олег приветственно взмахнул рукой и бегло оглянул густую траву вокруг бочки. Пух не мог расставаться со своим дробовиком, даже если ему предложили взамен какой-нибудь прототип новейшей винтовки. Но оружия на земле не было. «Я Камень», – весомо объявил уголовник. «Камень?» Пух озадаченно помолчал и вдруг хлопнул себя по лбу. «Камень!» – радостно повторил он. «Давно тебя жду. Уж беспокоиться начал». Задержался в пути, были причины. Ну, живой, здоровый и все-таки дошел, это самое главное. «Да», — главарь потер ладони, — «вот и свиделись, наконец-то, Камень». Из сарая донесся глухой стон, прерванный ударом под дых. «Пардон, я на минутку». Пух наклонился влево, подхватил из-за бочки дробовик и направился к хибаре. «Он левша, как я мог это забыть?» — обругал себя Олег. «Гиря, конь, развлеките гостей пока», — бросил Пух своим приятелям. «Привет», — кивнул им Гарин. «Может, не развлекать, нам и так весело». Быки переглянулись в попытке осмыслить эту реплику. «Это что, наезд?» – процедил один из них. «Ты нам не указывай, что делать!» – предупредил второй, вскидывая гадюку. «Пацаны, все в порядке!» – вступился Камень. «Клиент в шоке. Меньше суток, а впечатление уж на три жизни хапнул». «А, турбизнес?» «Ну, типа того!» – цинично ослабился уголовник. «И сколько сейчас полупроводники заколачивают?» – спросил первый бандит. «Почему полупроводники?» – не понял Олег. «В школе надо было не бухать, а физику учить», – наставительно произнес второй. «Полупроводник, потому что только в одну сторону», – пояснил его товарищ. Парни в плащах дружно заржали, и Камень, воспользовавшись моментом, отвел Гарина в сторону. «Ну, просил же тебя побыть глухонемым», – прошипел он. «Это так трудно, студент. Ну, зачем ты мне проблем добавляешь?» «С Пухом проблем не будет», – заявил Олег. «Хотя, конечно, все зависит от цели твоего визита». «Ну-ка, ну-ка». Протянул Камень, глядя на Гарина как-то по-новому. «Что тебе известно про Пуха?» «Да какая разница?» – холодно осведомился Гарин. «Не тупи, студент!» Олег ненадолго задумался. «Когда решишь тут свои вопросы, поможешь мне добраться до Янова?» «Годится? Одному мне вряд ли осилить этот путь». Камень улыбнулся и покачал головой. «Какие гарантии?» «Ну, в смысле, это ты должен сказать. Какие гарантии, дяденька?» Последнюю фразу издевательски пропищал. Олег сделал вид, что ему безразлично. «Даешь слово «вор» или как там оно у вас называется?» Камень лишь тихо рассмеялся. «Дойдем до исследовательского поста и дальше вали на все четыре стороны», – настойчиво продолжал Гарин. «Если будут спрашивать, отвечу, что мы с тобой расстались в лесу перед баркасом». Олег покосился на бандитов, те увлеклись беседой и не обращали на него внимания. «Ну, мы договорились», – серьезно спросил Гарин. «Ладно, обещаю», – проговорил Камень. «И без «ладно», пожалуйста, я доведу тебя до Янова», – теряя терпение, сказал уголовник. «До самого поста доведу, если оба не сгнием по дороге». «Сарай должно быть еще трое», – без всякого перехода сообщил Олег. «Значит, всего у пуха 7 человек? Ну, было 8, но винт пару месяцев назад нарвался на кровососов». «Откуда ты это знаешь?» – почулся собеседник. «2 месяца назад ты протирал штаны в институте и бегал за бутербродами для айтишников». Олег поджал ладонями и грудями. «Без понятия, камень, но это точно. Так же, как и то, что пух левша. И еще учти, что он никогда не промахивается. Из этой пуколки...» усомнился камень. Из нее. И стреляет так быстро, что ахнуть не успеешь. Как будто он в прошлой жизни был ковбоем. Дуэли не мой метод. Это я уже заметил, неодобрительно произнес Гарин. Но мы же теперь партнеры. Уголовник взглянул на Олега еще раз, вновь удивился странным и, главное, быстрым метаморфозом на глазах превращающих городского слюнтяя во что-то дельное. Ну, приз за волю к победе уже считай твой, буркнул камень. Осталось пустяк. Ну, дожить до финиша. Вернувшись из сарая, пух раскурил трубку и собрался оседлать насиженную бочку, но что-то его остановило. «Ну и что за дело у тебя, уважаемый?» — обратился он к камню. «Говорят, предъяву мне от брат вынесешь. Что, мол, живу неправильно, что законы все позабыл. Так? Нет? Я к тебе не с претензиями пришел, а с интересной темой». «Вот как?» — пух от чего-то растерялся. «Как сходняк на большой земле? Меня разве не обсуждали?» «Сходняк был». «Воры о тебе говорили и постанову приняли напомнить пуху по-братски, что вообще от него иногда должно что-то попадать. Но я не за этим, ваша дуру, лез. Хочешь знать мое мнение? Вообще забей на братву. Тут ни воли, ни тюрьма, тут третий мир, законы в нем другие, новые». Пух определенно нравился этот разговор, но что-то продолжало его тревожить. «Дыба!» — крикнул он в сторону склада. Из хибара мгновенно показался двухметровый детина с сияющим бритым черепом и окладистой поповской бородой. Амбал был раздет по пояс, и на мощном торсе блестели капельки пота, словно его оторвали от штанги. «Послушай, дыб хороших людей», — заявил пух. «Я-то дурак ждал от камня черной метки, а он вот с добром явились. Какие молодцы!» Дыба бессмысленно повращал глазами. Неизвестно, владел ли он вообще человеческой речью. «Или, может, в рук ваши источники?» — не унимался пух. Гигант издал лишь утробный смешок, что-то, видимо, означало. «Меня трудно обмануть, особенно, когда я так потею». Двое других бандитов почуяли напряжение шефа и на всякий случай разошлись в стороны, заняв удобные огневые позиции. «Продолжай, камень», — поддержал главарь. «Не с предъявой, говоришь, пришел, а с выгодным дельцем». «Ну что ж, за дельце-то? Полюбопытствую». «Есть человек, который хочет у тебя кое-что купить», — сказал уголовник. «Я только посредник, но имею все полномочия». «Он, что ли, человек этот?» Пух брезгливо показал трубкой на Гарина. «Нет, заказчик не в этом чине, чтоб по зоне самолично лазить». Усмехнулся камень и что-то быстро показал на пальцах. Олег не успел заметить жеста, но, судя по реакции пуха, это была сумма. «В евро? Ну не борзей, в долларах. Что тоже совсем неплохо, согласись». «Трудно спорить. И что его интересует? Какой артефакт может столько стоить? Догадайся сам». «Ты пришел за венцом». — закивал пух. — Во как, брат! — вновь обратился он к дыбе. — Ждали беды, а дождались бабла. — Но сначала должен проверить и убедиться, — сказал камень, которому всего меньше нравились эти разговоры пуха со своим безмолвным подручным. — Так это венец на баркасе. Зачем мне его с собой таскать? — А зачем оставлять его кому ни попадя? — тем же тоном произнес камень. — Венец у тебя. А если ты хочешь его продать, то мне придется его осмотреть. Пух вздернул брови, но возражать не стал, лишь перекинул ружье в левую руку. «Пошли!» — сказал он всем сразу и первым делом двинулся к сараю. Оттуда снова донесся какой-то всхлип, но уже совсем слабый, будто предсмертный, так Олегу показалось. И зайдя внутрь, он обнаружил, что не ошибся. Двое бандитов, оставшихся все время в хибаре, мучили кого-то третьего, точнее, уже добивали. Орудием пытки служила железная бочка из-под солярки. Пыльный бетонный пол вокруг нее был залит водой и не исключено кровью. В радиусе нескольких метров все смешалось в черную грязь. «Простые средства бывают действеннее сложных», – пафосно прокомментировал пух. «Дело не в угрозе смерти. Нехватка кислорода вызывает панику, страх, а не боль. Вот и именно это и развязывает язык». Глядя на жертву допроса, Гарин решил, что пух, вероятно, прав. Хотя относительно пыток у Олега было собственное мнение, непонятно откуда взявшееся, но определенно связанное с ботинками «Дизель» и возникшее как раз тот момент, когда Олег эти ботинки увидел на бандитах. Так или иначе, мужчина на полу был измотан и сломлен. Все тайны, которыми он мог владеть, очевидно, стали достоянием банды. Хотя было совершенно неясно, чего от него добивались и какие секреты он мог скрывать. На вид ему было лет 50, На груди у него была наколота церковь с тремя куполами, на левой руке клинок, а на правой – сисястая баба. Кроме этих рисунков, по телу было разбросано еще множество мелких. Все они были сделаны довольно коряво и давно выцвели. Любить и жаловать этого уркагана уже поздновато, но ради приличия все-таки его представлю. Пух выдержал значительную паузу и сказал: «Это камень собственной персоной». Олег невольно повернулся к своему попутчику. Тот, кто вел его сюда от самого вертолета, тоже не был аристократом, но рядом со сплаш-татуированным мужиком он выглядел как топ-менеджер Microsoft. «Это камень», — повторил Пух, ткнув пальцем в измочаленного человека. «А вы — два клоуна из рваного шипито». За то время, которое они провели на складе, бандиты перегруппировались и окружили Олега и его спутника с четырех сторон. Дыба заткнул своим могучим телом единственный выход. Вторая дверь была плотно заколочена досками, а окон сарая и вовсе не наблюдалось. У Гарина застучало в висках. Дело оборачивалось наихудшим образом. Словно не понимая, что происходит, лжекамень подчеркнуто медленно снял с плеча автомат и положил на пол. «Предложение остается в силе», – спокойно сказал он. «Для этого я и пришел в зону. Давай, давай, лепи», – со смехом отозвался Пух. «Если ты сам не лепишь насчет того, что у тебя настоящий венец, а не подделка, ты должна быть в курсе, что этот артефакт активируется не у каждого, а очень избирательно». «Ну, дальше». Главарь посерьезнел, ему стало любопытно, к чему клонен гость. «Теперь прикинь, чего мне стоило притащить в зону эксперта из Института альтернативных исследований?» «Ты меня!» Гарин задохнулся от возмущения и сделал шаг назад. «Тебя-то у кого же еще?» «Меня никто не тащил, мы упали на вертолете!» – воскликнул Олег. «Да, не падали мы. Младший научный сотрудник Олег Гарин. Накануне притопили в болоте хлам с авиакладбища, а поутру нас высадили рядом, после того, как ты отключился от маленькой инъекции». «Тихо!» – прикрикнул Пух. «Не ваши разборки до лампочки. Лучше скажи, этот мутный фраер действительно умеет пользоваться венцом?» «Ну, не умеет, но он может опознать артефакт, этого мне достаточно». «По-моему, ты мозги крутишь», – с сомнением произнес главарь. «Слушай, уважаемый, ты масштаб этой операции представляешь? Человек, заказавший венец, мог бы всю зону залить, хоть медом, хоть напалмом. Но ему нужен только артефакт. Подлинный, а не подделка. И, конечно, в исправном состоянии». «Сдается мне, что я недооцениваю стоимость этой хреновины». «А во! Уже пошел деловой разговор. Ну давай обсудим как окончательную сумму. Но сначала все-таки проверим». «И что, в кривых руках твоего друга венец уже включался?» «Показывай, не тормози. Тут делов-то на пару минут. Потом кончаем уркагана». Лжекамень показал на татуированную. «Уходим к вам на базу. Водки попьем, процент покалякаем». «Ладно, фраерюги», – сдался Пух. «Ты», – сказал он Олегу, – «ствол бросай. Ножи с гранатами и прочую требуху. Все вытаскивай. И чтоб никаких сюрпризов, понял? Порубим в капусту, без базара». Гарин покорно вывел карманы. Делить события на рациональные и бредовые у него уже не было сил. Спутник добровольно последовал его примеру и сложил оружие на полу. «Конь, доставай», – распорядился главарь. Тот скинул длинный плащ, под которым оказался маленький детский рюкзак, сплющенный в блин. «Нормальное бабло ты на горбу таскал», – подал голос Гиря. «Не надорвался, братуха?» Другие бандиты нестойко загоготали, только исполинский Дыбы по-прежнему был серьезен и молчалив. «Парни, возьмите-ка этих деятелей на мушку», – распорядился Пух. «Цельтесь прямо в голову, а если что не так, валить сразу, не ждите приказов». Решив, что усиливать меры безопасности дольше некуда, он передал артефакт Олегу. Гарин принял венец подрагивающими руками и осмотрел его со всех сторон. Артефакт получил свое название не случайно. Это было неровное кольцо, более всего похожее на сросшийся по кругу узловатый корень. Ни точек соединения, ни ответвлений, ни тем более шипов. Кольцо было монолитным и гладким, хотя и не полированным. Твердое и темное, почти черное, с неярким глубоким отблеском, шедшее словно изнутри. Оно весило граммов 300 или около того. Венец имел спорное происхождение, возможно, органические, а возможно и минеральные. Некоторые фантазеры предполагали, что оно минеральное и органическое одновременно. Впрочем, Гарин занимался в институте тем, что писал бесконечный апдейт к программе распознавания. К самим артефактам его допускали крайне редко, и насчет его способности провести авторитетную экспертизу лжекамень, конечно, бесстыдно врал. Однако, учитывая обстоятельства, Олегу пришлось включиться в эту игру. Уж очень не впечатлял вид настоящего камня, скрючившегося возле бочки с водой. «Чего уставился? Надевай!» – сказал Пух. Гарин вдруг сообразил, что артефакт связан со словом «венец» не только формой, но и функцией. «Напяливай уже!» приказывал главарь. «Проведи экспертизу», — поддакнул спутник, слегка при этом кивнув. «Только не нужно думать, что если ты объявишь мой венец фальшивым или неисправным, то я его тут же выкину неподалеку от склада или продам за пакетик леденцов», — торопливо предупредил поп. «Вот уж хер». Мог ли он знать, что это станет его последней фразой? Тот, кто раньше называл себя камнем, резко присел на одной ноге, как будто бы упал и развернулся на 180 градусов, сбив Олега подсечкой. Прежде чем мужчина завершил оборот, в руках у него появилось два маленьких пистолета. Еще один молниеносный круг, и банда пуха ушла в историю. Даже Дыба, которого, как казалось, не проймешь и паровым молотом, поймал пулю в глаз и тихо успокоился в высокой траве снаружи за дверью сарая. 6 человек было и не стало. Поднявшись, лжекамень подошел к татуированному урке, и трупа стало 7. Гарин за эти 7 выстрелов успел, по сути, только упасть. Он так и лежал на спине, бережно прижимая к груди венец, когда спутник уже вернулся к нему и подал руку. Испугался? Это было сказано так просто и так по-человечески, что Олег бесхитростно ответил: «Ага, вставай, пошли уходить». «Это было...» – ошалело начал Гарин. «Большое везение», – перебил его мужик, – «что эти уроды сами выстроились в стандартную тренинговую композицию. Убрать их оказалось не труднее, чем сыграть гамму». «Чего?» брякнул еще не пришедший в себя Гарин. «Моторный рефлекс, автоматизм, студент». Он осекся и снова протянул руку. «Миша». «Михаил Столяров». «Ладно, все-таки Миша, я не возражаю». Олег в ужасе покачал головой. «Что ты творишь, Миша?» «Думает, не последнее, что тебе придется пережить в зоне, так что побереги нервы, они еще пригодятся. Очнись, пора уходить». Михаил мягко отобрал у Гарина венец, уложил его в тот же детский рюкзак, в котором артефакт носили бандиты. Затем он сноровисто обыскал трупы. Получилась целая куча железа, и гадюки пришлось бросить. Зато запас пистолетных обоим пополнился изрядно. Да и несколько полных рожков для калаша не были лишними. «Какой у тебя размер?» – неожиданно спросил Михаил, пнув пятку бандита, лежавшего ближе всех. «Какая разница? Зачем?» «Нет!» «Да, перебывайся живо. Ты же хотел такие ботинки?» «Ну не с трупа же». «А что такое? Типа грех? Или брезгуешь?» «И то, и другое». «Отлично». Столяров с раздражением посмотрел в потолок. «Мой напарник – брезгливый богомолец. Ну, лучше и пожелать нельзя». «Я тебе не напарник. Вспомни, как ты в своих штиблетах по лесу чапал. 2 шага и ноги мокрые. А идти нам с тобой далеко». «Я не напарник тебе, ясно?» – повторил Гарин. «Сколько народу ты убил? И тут вообще такой». «Ой, не время для допросов, коллега», – отрезал Михаил. В мозгу у Гарина вновь стрельнуло какое-то пронзительное, но невнятное воспоминание, похожее скорее на ощущение, чем на мысль. «Какой тебе коллега?» – вспылил он. «Твои коллеги?» «Что, во враге лошадь доедают?» – Столяров улыбнулся. «Нет, Олег, исключительно пирожки с яблоками в буфете на 2-м этаже. Хотя с вишней вкуснее, не правда ли? Ну, поэтому их разбирают в первую очередь. Опросить Тамарочку, оставить несколько штук на вечер. Бестолку, у нее память плохая, в отличие от задницы. Задница у Тамарочки хай-класс. Не знаю, не щупал». Отстраненно ответил Гарин. «Вообще я люблю с грибами». «Что это все значит?» «Коллеги, я же сказал, ты программист, а я оперативник из департамента собственной безопасности. Мы работаем с тобой в одном месте». «Я тебя раньше никогда не видел». «Так это должно быть. Наша служба и опасна, и трудна», – пожал плечами Михаил. «Пусть и в отдельно взятом институте, но все-таки трудна, а временами реально опасна». Он собирался добавить что-то еще, но в сарае внезапно взвыли зуммеры. Сразу несколько штук, в том числе и у Михаила в кармане. Оглядевшись, Гарин понял, что пищат все КПК в помещении. «Ну вот, дотянули до выброса», – раздосадно сказал Столяров. «Куда теперь? Склад нас защитит? Нет, нужно капитальное укрытие или у глубокой пещеры. Этот халуп не спасет». «Да родина жестью прибита, мертвым припарка», – отрезал Олег. «Хорошо, вспоминаем подходящее место. Слушай, мы много километров отмахали, но это первое более серьезное строение из всего, что нам попадалось». Михаил топнул ногой и возарило. «Пол забетонирован. Здесь должен быть подвал. Нужно найти люк». Столяров метнул в дальний угол, потом в другой. Гарин смотрел на него с сомнением. Ему не верилось, что в зоне кто-то станет возводить общественно доступное убежище. Сарай был пуст. Лишь у глухой стены темнилось 2 верстака, которые вряд ли кто-нибудь использовал по прямому назначению. Почему-то хибар назвали складом, и что здесь планировалось сохранить в лучшие времена, бог знает. Однако постройка была относительно свежей. Снаружи еще лежали недогнившие опилки. «Че ты стоишь, как истукан?» – крикнул Столяров. «Я думаю, Миша». «О чем, если не секрет? О том, куда бы сейчас ломанулся пух со товарищей, будь они живы. Баркас? Это должно быть надежно, но к нему не успеть. Лесопилка ближе, хотя не факт, что гам можно укрыться. Не помню. Что ты сказал? Я не помню, можно ли переждать выброс на лесопи...» Гарин прикусил губы. «Не обращай внимания, со мной такое уже не впервые. Просто пытаюсь рассуждать». Хор тонких сирен продолжал заново пиликать. Спокойным рассуждением это не способствовало. «Так. Мы подходили к складу справа. Снова показался край бывшего водохранилища. Он тут близко. Или я уже совсем запутался?» «Близко», — подтвердил Столяров. «Там что что-то вроде заводи, похоже на водосброс. Вот. Олег выставил указательный палец. Водосброс. Это большая труба. В ней целая банда поместится. Ну, не сегодня, конечно. Только надо будет гранат покидать, добавил он скороговоркой. Неизвестно, сколько там твари приютилось. Могли со всей округи сбежаться. Выброс-то они лучше любого прибора чуют. Небо потемнело на глазах. Тучи слетались голодными коршунами, с каждой секундой погружая окрестность во мрак. Вверху что-то загрохотало без всякого намека на дождь. Потом ударило снова и долгим гулом раскатилось по округе. За лесом сверкнула первая зорница, но не с электрическим голубоватым отливом, а тревожно-красная. Будто заряжаясь от нее смертельной болезнью, небо стало румяниться. Индикаторы выли без остановки. Гарин и Столяров неслись к впадине береговой линии, придерживая перегруженные трофеем рюкзаки, чтобы те не отбили спину. Рюкзаки все равно долбили позвоночник, автоматы спереди стучали в грудную клетку, но все это было неважно. Сейчас Олег мог думать лишь о том, чтобы догадка о водосбросе не провалилась в пшик, чтобы на месте трубы не оказался обычный затон, кишащий мелкой насекомой мразью, которой очень скоро придет хана. И еще он радовался тому, что послушался циничного опера и разу покойника. Высокие ботинки были на удивление мягкими и удобными. Его собственная обувь при таком неистовом беге давно бы уже слетела или бы разорвалась. Олег напоролся бы на ветку или острый камень, захромал бы, потерял скорость, и тогда точно не успел бы. «В трубу! Ныряй!» – заорал рядом Столяров. Приказав здравому смыслу заткнуться, Гарин сиганул с откоса и закатился в бетонное жерло. Следом влетел Михаил, больно ударил его по лбу чем-то металлическим, извинился, выматерился и, схватив за воротник, поволок дальше по трубе, прочь от открытого входа. Несколько секунд они исступленно ползли в черную глубину сухого водозабора, помогая и мешая друг другу одновременно. Вскоре в тоннеле наметился плавный изгиб, и это открытие было настолько радостным, что приумножило силы, вернее, помогло быстрее потратить их останки. Когда они остановились, выброс уже бушевал во всю мощь. Грохот снаружи повторялся вибрацией в теле. На выгнутых бетонных стенах мерцали кровавые отцветы, а концентрация озона стала почти невыносимой и заглушила даже вонь от гниющих в трубе тушек. «Гранаты!» – еле вымолвил Гарин. «Мы забыли про них, не успели!» Будто отзываясь где-то близко во мраке, послышался шорох. Олег мгновенно повернулся на бок и, толкнув большим пальцем рычажок предохранителя, выпустил в глубину трубы длинную автоматную очередь. Лишь потом он понял, что в точности скопировал действия Столярова. Михаил покопался в карманах и включил фонарик. В 3 метрах от них лежал молодой парень, спрятавшийся здесь чуть пораньше. Может, это был честный романтик, искатель всего необычного, а может, законченная гнида, убивавшая друзей ради копченых артефактов. Теперь это не имело значения, человек был мертв. Над разорванным в клочья животом поднимался едва заметный пар, и внушить себе, что сталкер погиб еще до их прихода, было невозможно. Олег закрыл лицо руками. «Да», — набранил Столяров. «Если тебе от этого станет легче, давай считать, что его убила моя пуля, а не твоя». «Спасибо», — промычал Олег. «Но там этих пуль 20, половина из них моя». «Ну тогда прости, примет как реальность. Мы могли проявить осторожность и сначала проверить, кто там находится. А там была лишь пара кровососов, которым попасть под выброс так же не в кайф, как и нам». «Не надо, Миш, не надо этих уговоров», — застонал Гарин. «Дело совсем в другом. Я просто начинаю бояться самого себя. Что я сделаю еще через час, а через неделю? А через месяц мне вообще несложно будет зайти с пулеметом в детский сад. В местном детском саду никаких детей давно уже нет». «Я образно, образно!» Олег отнял ладонь от лица. «Во что превращаются люди? Вот ты! Тебе нравятся пирожки с вишней и задница нашей буфетчицы. Нормальный мужик. Сегодня ты убил 10 человек. А день еще даже не закончился. Мне, собственно говоря, плевать, ну, в хорошем, конечно, смысле. Я за себя боюсь. Хочется остаться человеком и при этом вернуться домой, выйти из этой гребаной зоны. Но все-таки остаться человеком. Возможно ли такое? Ой, вот выйдем, Олег, и поглядим да проверим. Я что ли ради удовольствия по зоне шляюсь? Я бы тоже лучше пивком на веранде сейчас накачивался». Столяров посветил фонариком вверх. Труба была такого диаметра, что позволяла ставить полный рост. Он поднялся и размял ноги. Олег последовал его примеру. На мертвого сталкера оба старались не смотреть. «Ты, может, и не рад здесь находиться», — сказал Гарри. «Но тобой хоть не вертят, как тряпичной куклой». «Понимаю», — невесело протянул Михаил. «Накопились вопросы, спрашивай, время есть. Одно могу сказать сразу. Не я этот кардебалет придумал, и не нужно меня винить. Я исполнитель. Ну, в принципе, такой же, как и ты. Неужели вся моя командировка фуфло? Ну, не верится даже. Столько морочили, столько всего в башку убивали». «Ну, пойми, подготовка была просто необходима, торопились, форсировали сроки. Но это нужно для выживания, и это было по-настоящему. А командировка, да, фуфло, чистой воды». «Значит, на Янов мы уже не идем», – заключил Гарин. «Идем. Я ведь тебе честное слово дал». «Ну, хватит дурака валять. Какое ты мне дал слово? Слово вора. Такое же фальшивое, как и твой нарисованный перстень». «Как нарисовали, так и сведут», – отмахнулся Столяров. «С камнем, правда, накладка вышла фантастическая. Такое один раз в 100 лет случается. Но я надеюсь, на большой земле дадут по шапке, кому положено. Хотя мы чуть было не сгорели, Олег». Он улыбнулся широко и жизнерадостно. «А к Янову идти все равно придется. Отсюда с руководством не свяжешься, а заранее договариваться об эвакуации смысла не было. Никто не знал, как скоро мы добудем венец. Пук запросто мог кому-нибудь его продать, а тот человек перепродать, так и гулял бы. Ну, а теперь доберемся до исследовательского поста, сообщим, что венец у нас, через несколько часов мы уже дома». «Но разве нельзя было рассказать все это заранее, по-человечески?» — сокрушенно произнес Гарин. «Так, мол, и так, надо помочь». «А ты согласился бы?» «Нет, наверное». «Ну, точно, нет». Михаил красноречиво развел руками. «Но почему именно я?» — спросил Олег. «Ну, чем я лучше других? Или, наоборот, чем я хуже?» «В институте полно специалистам по артефактам, а послали меня, да еще в такой спешке». «Есть причины», — аккуратно ответил Столяров, — «и они тебе известны». «Ну, просто ты концы никак не свяжешь почему-то». «Ну, а поконкретнее?» «Хорошо. Ты ведь уже замечал с собой некоторые странности?» «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Гарин. «Да хотя бы эта труба. Меня к забросу в зону готовили основательно, без авралов. Но кто в итоге нашел, где укрыться от выброса? Ты, а не я. А почему? Потому что ты не нашел ее, а вспомнил». «Как я могу про нее вспомнить?» «Примерно так же, как отличить рабочий венец от неисправного». «Я думал, ты просто отвлекал этими бреднями пуха». «Ну, я действительно отвлекал пуха, но это совсем не бредни. У тебя в институте уже был контакт с венцом, которого ты, правда, не помнишь». «О, кажется, я окончательно перестал понимать, что происходит. Мне известно следующее. Однажды ты вошел в лабораторию по своим делам, увидел на столе венец, зачем-то надел его на голову. Никто не смог тебя остановить. Венец активировался». «И что произошло?» С опаской поинтересовался Олег. «Да ничего». «А говоришь, активировался». «Ну да. Тебя вырубило примерно на час. Очнувшись, ты этого события не помнил. При других обстоятельствах тебя запихнули бы под колпак и стали бы изучать как инфузорию. Но тут по нашим каналам прошла информация, что в зону направляется некий вор по кличке Камень. Таким образом, появился шанс подобраться к пуху и достать еще один венец для вашей яйцеголовой братьи. Вот и все». Гарин тяжело задумался. «Какой-то изуверский проект», — сказал он после паузы. «Ради проклятого артефакта кидают в зону мутантам на съедение 2 живых человек. Эта штука настолько ценная?» «Полагаю, да». «Дай посмотреть еще раз». «Смотри». Легко согласился Михаил и раскрыл рюкзачок. Гарин небрежно повертел в руках черное кольцо. «Мы ведь так и не проверили, настоящий ли это венец. По оперативной информации, у пуха был подлинный артефакт. Но ведь он мог дать нам подделку или нерабочий экземпляр. Ну, не вижу в этом смысла, хотя действительно мог. Так проверь». «Я?» «Ну, не я же», — резонно ответил Столяров. «Страшновато», — признался Олег. «Я бы ни за какие деньги не рискнул». «Ну, ты уже делал это, но только с твоих слов. Ну, в общем, решай сам. Уговаривать не буду». Олег подумал еще минуту и, зачем-то глубоко вздохнув, осторожно надел венец на голову. Кольцо оказалось вполне подходящего размера. Это было последней мыслью Олега перед тем, как ему в затылок врезала стальная кувалда. Пытка никогда не заканчивается. Это начинается еще до входа в комнату в маленьком предбаннике, где тебе приказывают раздеться до трусов. Приказывают убедительно, в 3 голоса. Охранников здесь всегда трое. Тебе не одолеть ни одного, но их все равно трое. Кто знал, на что способны доведенные до отчаяния жертвы, ты знаешь. Уже ни на что. Ты доведен до отчаяния, но сил для последнего рывка уже нет. Или еще нет. Поэтому ты стягиваешь непослушными пальцами ненавистную робу, затем спускаешь штаны, напоминающие больничные кальсоны, и остаешься один, голый и безоружный, против трех одетых и вооруженных охранников в помещении, слишком тесном для четверых. В конце один из охранников обязательно спрашивает, делая простое лицо: «А то, может, расскажешь?» И улыбается глуповатой улыбкой, чуть не подмигивает, мол, все же понимают, зачем упорствовать. А когда ты устало закрываешь глаза, он кривится в ухмылке: «Ну как хочешь, тогда пошел». И тебя вбивают в дверной проем, как мяч в ворота. Ты падаешь. Знаешь, что единственная возможность выйти из этой комнаты с минимальными потерями – это перетерпеть первую вспышку паники от боли и устоять на ногах. И все равно падаешь. На бок или лицом вперед, инстинктивно выставив ладони. Слишком силен шок. Слишком много в тебе, оказывается, еще осталось нервных окончаний. Ты кричишь, одергиваешь руки и кричишь от новой боли. Селишься встать, снова падаешь и все время кричишь. Долго, пока не сорвешь горло. Дверь за тобой захлопывается. Должно быть, твои крики раздражают чувствительные уши этих охранников. Ладони и колени страдают сильнее всего. Ты привык, падая, выставляя руки вперед и немного сгибать колени. В этом все дело. Многолетняя привычка работать против тебя. А еще сила тяжести. Пол и стены комнаты утыканы гвоздями. Без шляпок. Только торчащие наружу острые. Гвозди мелкие, как сапожные или обойные. Их длины недостаточно, чтобы пробить ладонь насквозь. Ну, Христа на таких не распять, разве что маленького Христосика. Еще они очень острые. Гвозди торчат ровными рядами, расстояние между ними 3 сантиметра. В принципе, достаточно, чтобы просунуть между ними палец и не уколоться. И ты пытаешься сделать стойку на пальцах рук и ног. Тебе это не удавалось ни разу. Но ты пробуешь снова и снова, похожий на тех зомби, которых когда-то заставлял приседать и отжиматься, чтобы проверить свою силу. Сейчас сил нет. Конечности ходят ходуном, какой там на пальцах. Тебе бы на ногах устоять. Ты оступаешься, напарываешься на новые гвозди, падаешь, потому что все аукается, повелитель зомби. Венец, мать твою, творение. Теперь ты сам как зомби, и кто-то повелевает тобой. Ничего, им это тоже аукнется. Ты словно по наитию поднимаешь голову как раз вовремя, чтобы увидеть своего кукловода. Случайно или умышленно в соседней комнате включается свет. Всего на пару секунд, но тебе их хватает, чтобы разглядеть сквозь стекло белую марлевую повязку и зеленую шапочку хирурга. Палач. Он всегда рядом. И он не успокоится, пока не выпьет всю твою кровь. По капле. Из проколотых ладоней, локтей, коленей, лодыжек, ступней, из пробитой гвоздями щеки. Пусть на завтра ты не найдешь на теле ни одной раны, кроме крошечного прокола над предплечьем. Сейчас тебе слишком больно, чтобы думать об этом. Сильнее боли. Только ненависть. Свет гаснет, и затемненное стекло снова становится огромным в полстены с зеркалом. Но ты все равно чувствуешь, что за твоей агонией наблюдают глаза палача. И под их спокойным, внимательным взглядом ты вдруг замираешь. Вместо судорожных подскоков на месте медленно ложишься на бок, потом на спину, и остаешься в таком положении. Гвозди впиваются в тело. Они вбиты недостаточно часто, чтобы лежать на них с комфортом, как какой-нибудь накурившийся опиум индийский факир. Но ты лежишь, потому что та боль, которая уже есть, ничем не хуже той, которая может быть. И повторяешь точно мантру. Отомстил за Марину, отомщу за себя. Отомстил за Марину, отомщу за себя. Отомстил за Марину, отомщу за себя. Ты лежишь долго. До тех пор, пока за тобой не приходят охранники в необычной, похожей на снегоступы обуви. Старший охранник, тот, что изображал простачка, больше не улыбается, потому что видит твое лицо и слышит твои слова. Аукнется. всем аукнется. И только когда тебя подхватывают с трех сторон, двое подмышки, один за ноги, ты позволяешь себе потерять сознание. Первые две мысли Олега, когда он пришел в себя, были совсем нецензурными. Третья звучала примерно так. «Какого хрена?» «Эй, ты чего?» – вскрикнул Гарин. Невозможно сосчитать, в скольких кинобоевиках обыгрывала сцена, когда герой, проснувшись или очнувшись от обморока, первым делом видит направленное ему в лицо оружейное, пистолетное или автоматное дуло. Ситуация, в которой оказался Гарин, была из того же разряда, но вместе с тем качественно иная. Ему в лицо смотрело не дуло, а торец автоматного приклада, так что Олег, не напрягая зрение, мог разглядеть все царапины на стальной накладке. По ту сторону автомата маячила озабоченная физиономия Столярова. «Кто ты?» – строго спросил он. «В каком смысле?» «Кто ты?» – не меняя интонации, повторил Михаил. «Совсем смехнулся. Это я!» Видимо, это малый информативный ответ Столярова удовлетворил. Резким движением он остановил автомат и протянул Олегу руку. «Давай!» Тот с опаской взялся за протянутую ладонь, медленно силы спросил, чего хотел-то. «Уже не важно. Встать можешь?» Гарин осторожно подвигал головой, пригладил рукой волосы и только теперь заметил, что на нем больше нет венца. «Встану». «Ну, не сразу», — признался он, — «голова что-то кружится. Я не кричал?» «Нет, по мне ты так просто спал. Только мимика была чересчур выразительной для спящего. А что ты помнишь?» «Ничего», — сказал Олег, — «но тут же поправился. Пытки. Был что-то про пытки». «Ясно». По лицу Столярова, как обычно, невозможно было понять, что именно ему ясно. «Что-то еще? Может, еще что-то снилось, но запомнилось только это». Гарин посмотрел по сторонам. Он сидел под открытым небом на берегу водохранилища. Входное отверстие водозабора, ставшего их убежищем на время выброса, виднелось метрах в 10 впереди. «Это ты меня вытащил?» «Я». Не было смысла терпеть эту вонь, когда выброс все равно закончился. Зато теперь дышится легко, как после грозы. Михаил демонстративно сделал глубокий вдох. Как будто воду в аквариум поменяли. Ну, в смысле воздух. Не только воздух. Аномалии тоже обновились. Теперь только успевай следить. Да я вроде слежу. «Угу!» – неопределенно буркнул Олег. «Тушку видишь?» Он указал рукой. В шагах 15 от того места, где он сидел, у самой кромки воды лежал трупик небольшого зверька, определить породу которого не представлялось возможным. Труп напоминал первую самостоятельную работу начинающего таксидермиста, который сумел распотрошить животное, но не смог сшить чучело. «Что это было?» – спросил Столяров. «Водяная крыса или тушкан?» – пожал плечами Гарин. «Я не о том. Это его выбросом так вывернуло?» «Нет, выброса трупы не уродует. Это аномалия свеженькая». «Мясорубка?» – предположил Михаил. «Ненадолго...» Олег задумался и помотал головой. «Нет, ты же сам сказал, вывернул. Это изнанка. Она хуже». «Чем хуже?» «На нее детектор не пищит». «Действительно». Столяров провел рукой по выпирающему карману. «Как же ее обнаружить?» «Разряженную? Вот по такой вывернутой тушке, а действующая?» «Ну, есть способ. Если приглядеться, трава внутри изнанки отбрасывает тень навстречу солнцу». «А ночью?» «Ну, ночью лучше не гулять». Он со стоном поднялся с земли и медленно заковылял в сторону изуродованного трупа. «Ты куда это? Идти-то сможешь, а рюкзак нести?» «Ну, если повезет, да. В смысле? Ты куда вообще пошел? Хочешь, чтобы тебя вывернуло, как тушкана?» Не обращая на него внимания, Олег опустился на колени и подобранным с земли прутиком принялся рыться в траве рядом с трупом. Полминуты спустя он удовлетворенно кивнул. «Повезло!» и заковылял обратно к Михаилу. «Слушай, загадочный!» Не выдержал тот. «Может, хватит?» Вместо ответа Гарин разжал кулак. «Смотри». На его ладони Столяров увидел два одинаковых вытянутых камешка длиной чуть меньше мизинца, похожих на кусочки черного стекла или хрусталя. «Что это?» «Поверни спиной, знаешь», — улыбнулся Гарин. «Что за детсадовские шутки?» — проворчал Михаил, однако просьбу выполнил. Олег быстро расстегнул боковой кармашек на рюкзаке Столярова и сунул в него один из найденных в траве камешков. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросил он. — Я так и знал, — сырово начал Михаил, вдруг осекся. — А, Паюли, ты у меня там что-нибудь вытащил? Он недоверчиво подвиг плечами, подергал лямками рюкзака и даже пару раз подпрыгнул на месте. «О, я как будто на Луне!» «Ну, скорее на Марсе», — поправил Гарин. «Волчьи слезы. Если положить такую в рюкзак, его вес уменьшится примерно вдвое». «Черт!» — Столяров обернулся к товарищу и повторил. «Черт, где ж ты раньше-то был? Мы же могли взять гадюки и пуховских шестерок. Мы могли бы еще гранат взять, ну коньяку, наконец. А то я одну фляжку прихватил, а две пришлось оставить. Мы бы столько всего могли...» «Ну, теоретически». Действие артефактов ослабевает по мере удаления от породившей их аномалии. Часа полтора, максимум два, и рюкзак будет весить как прежний. «Да», – напечалился Михаил, – «тогда надо двигаться. Хоть на пару часов почувствую себя марсианином». Олег затянул шнурок на горловине своего рюкзака, куда он положил вторую волчью слезу, когда знакомый голос за спиной сказал: «Привет, бродяги». А второй знакомый голос добавил: «Мне показалось, кто-то опять говорил о коньяке». Гарин обернулся, не пытаясь взяться за автомат. У честных сталкеров принято здороваться с пустыми руками, а Митрич и Бадун производили впечатление честных сталкеров. «Ну, привет!» – отозвался Олег. «А, близнецы-братья!» – сказал Столяров. «Вы чё, всегда вдвоем ходите?» Митрич и Бадун переглянулись и синхронно пожали плечами. Маскировочные халаты цвета болотной жижи прям делали сталкерам похожими, как братья. Только капюшон у Бадуна был натянут до бровей, а у Митрича откинут. «Вы по нашей душе или так, по своим делам?» – спросил Михаил. «Дмим шли. Че б нам за вами гоняться-то? Да вы вроде и к Баркасу направлялись. Так что там за коньяком?» – напомнил Митрич. Столяров задумался ненадолго, а может, просто посчитал про себя до 10. «Я готов обсудить этот вопрос по дороге к Янову». «Сможете отвезти нас на исследовательский пост?» – спросил Гарин. «Вижу, вы договорились наконец-то», – прокомментировал Бадун. «А что с пухом?» «С пухом? Ну, земля пухом», – сказал Михаил. «Ясно». Бадун вздохнул и так выразительно уставился на новые ботинки Олега, что тому захотелось провалиться сквозь землю от неловкости, хотя бы по колено. «Земля пухом», – повторил Митрич, потом шмыгнул носом и придал лицу серьезное выражение. «Так, может, того? За упокой? Душу ведь вытащит», – посоветовал Столяров, закатывая глаза. «На, держи, только 50 грамм, понял? Остальное на станции. Все-все, стоп». «Да я даже глотнуть не успел», – пожаловался Митрич. «А мне надо, ну чуть-чуть, для храбрости. Сейчас знаешь, какое время? После выброса утвори самый гон». «Это у тебя самый гон», – сказал Олег почти ласково. «Мутанты активизируются перед выбросом, когда ищут укрытие. И то, если не вставать у них на пути, они тебя не тронут. А после выброса те, что выжили, еще пару часов ходят, как пришибленные». «А ты», – обернулся к ним, Митрич, – «есть такой умный. Чего ложком прикидывался?» Олег промолчал. На некоторые вопросы он и сам себе не был готов ответить. «Значит, вам на Янов», – вступил в разговор Бадун. «Ну, в общем, можем проводить. Только с первого за газировкой смотаемся». «Местный сельмак», – усмехнулся Столяров. «Ага», – радостно кивнул Митрич. «Тип того». «Нет, мужики, лучше сразу на Янов», – не согласился Михаил. «Да это рядом», – сказал Бадун. «Почти что по пути. Давайте, парни, в колонну по одному и шагомаш, Митрич замыкающий». Все последующие полчаса замыкающий в полголоса убеждал кого-то, не исключено, что Олегов рюкзак, в том, что подлинный коньяк – это тот, который производит во французской провинции коньяк, а чего она, собственно, так и называется. И что весь остальной алкоголь, выпускаемый под этой маркой, имеет к коньяку не большее отношение, чем кофейный напиток ячменный колос к натуральному кофе. Митрича никто не слушал, но и не пытался заткнуть. На фоне далекого лая собак звучание человеческой речи успокаивало. Под это монотонное бормотание отряд, оставив позади бывшее водохранилище, двигался по тропинке, петлявшей между невысокими холмами. Облака разошлись, и полуденное солнце светило в спину. Временами его лучи забегали далеко вперед и возвращались слепящими солнечными зайчиками, отразившись от несколько чудом уцелевших стекол, видневшегося на юге крупного здания. Судя по расходившимся от него в стороны опорами ЛЭП, когда-то это была электростанция. По правую сторону от тропинки притулилась к косогору деревенька на 7 дворов, по всей видимости, покинутая обитателями еще после первой аварии и пришедшая в окончательный упадок после второй. 5 домов были уничтожены пожаром, да и те 2, что уцелели, не вызывали желания заглянуть в пустые глазницы оконных проемов, распахнуть покосившуюся дверь и крупнуть, есть кто живой. Зато оставшиеся без присмотра палисадники заросли одичавшими кустами и деревьями до состояния джунглей. Сквозь дыры в прогнившем заборе крайнего двора навстречу прохожим тянулась ветвь приземистой яблони. Блестевшие на солнце ярко-красные плоды казались вполне съедобными. «И наверняка ведь ни единого червячка внутри», — подумал Олег. «Ну да, откуда здесь яблочные черви. Проходя мимо, Гарин сорвал яблоко и машинально протел его рукавом куртки. Затем осторожно понюхал, но запаха не почувствовал. Впрочем, будучи городским жителем, приобщающим товары исключительно в супермаркетах, он давно уже привык, что фрукты и овощи ничем не пахнут. «А продукты, выросшие в зоне, точно нельзя есть?» – спросил он. «То есть никакие?» Так ребенок спрашивает у матери, у мамы зимой. «А качели точно нельзя лизать? Даже вот нисколечко?» Ну, разумеется, он прекрасно знает ответ. Просто, ну, в некоторые вещи очень трудно поверить, не убедившись на собственном опыте. Ведущий остановился и обернулся. Следом за ним остановился весь отряд. «Ну ты дал!» – хихикнул спиной Митрич. «Ты бы еще спросил, съедобное ли мясо мутантов?» «Ну, точно нельзя. Никакие!» – строго сказал Бадун. «Лучше даже руками не трогать. Сейчас же брось. Брось, брось!» Настойчиво повторил Митрич, и Олег нехотя подчинился. Ведущий молча развернулся и зашагал вперед. Отмерив трехметровую дистанцию, за ним двинулся Столяров. Гарин шагнул было следом, но на ходу обернулся, чтобы еще раз взглянуть на яблоко. Лежавший в придорожной пыли спелый фрукт напоминал о пропущенном завтраке и, кстати, об ужине тоже. В воздухе мелькнула тень, и с неба прямо на яблоко спикировала ворона. Она несколько раз клюнула красный яблочный бок и, отщипнув приличный кусок, удовлетворенно каркнула. «Вот уж дудки!» – мстительно подумал Олег и подобрал с земли камень, шмернул на птицу. Ворона снова каркнула, добычу не отпустила. «Пошло!» – я сказал, – разозлился Гарин и наклонился за новым камнем. Ворона несколько раз взмахнула крыльями, но не взлетала, а только испачкала перья в пыли. «Вот и ты бы так же!» – наставительно сказал стоящий рядом Митрич. «Забил бы, как ходить, как разговаривать, а еще тертым притворялся. Студент!» – последнее слово прозвучало издевательски. Митрич ушел, а Олег еще некоторое время смотрел на ворону, как загипнотизированный. Молодильные яблоки всплыло у Гарина в памяти. Отведавши их, омолаживаются вплоть до полной потери всех приобретенных навыков. Не ходить, не говорить, не стрелять, не снять штаны, прежде чем оправиться. Эффект длится от 10 минут до 2 часов, в зависимости от количества употребленного продукта на килограмм массы. Как я мог забыть, вернее, откуда я это помню? Олег силой надавил кончиками пальцем на виски, и когда мелькание стеклянных червячков перед глазами прекратилось, побежал догонять ушедший далеко вперед отряд. «Кстати, о Кальвадосе!» – обрадовался его возвращением Митрич. «Гнать бренди из яблочного сидра еще более извращение, чем заваривать чай из квашеной капусты».